точности, как во сне. Пришлось сосредоточиться, чтобы зажечь свечу. Наконец это ей удалось, и маленькое пламя разогнало тьму, заблестев на резных стойках кровати и умывальники. В углу стояли набитые книгами сундуки, которые она сама торопливо собирала. Взглянув на часы, Мэдалин увидела, что сейчас около 3 часов ночи. Значит, она поспала целых 2 часа, пока не проснулась от кошмара. Поразительно. В последнее время ей редко удавалось заснуть до рассвета. Может быть, сознание того, что в этом доме крепкие замки, а по саду всю ночь ходит охранник с огромной собакой, помогло ей расслабиться. Она подошла к двери и осторожно ее открыла. В коридоре было темно, но лестница озарялась тусклым светом, идущим из нижнего вестибюля. Она услышала приглушенные голоса и поняла, что Артемис дома. «Самое время ему вернуться», — подумала Мэдалин. «Сегодня ночью он собирался навести справки в игорных домах и клубах, и ей не терпелось выяснить, что он узнал». Где-то внизу тихо закрылась дверь. Все смолкло. Она выждала несколько минут, но не услышала шагов Артемиса на лестнице и решила, что он направился в библиотеку. Вновь подойдя к кровати, она сняла со стойки свой халат, надела его, подпоясалась и сунула ноги в домашние шлепанцы. Ее кружевной чепец сполз во сне. Она нашла его на подушке и нахлобучила на растрепанные волосы. Довольная своим пристойным одеянием, Мэдалин вышла из спальни и поспешила по темному коридору к широкой витой лестнице. Ноги ее в мягких тапочках бесшумно ступали покрытым ковровой дорожкой ступенькам. Она пересекла вестибюль и в нерешительности остановилась перед библиотекой. В плотно затворенной двери было что-то запретное. Казалось, что Артемис не хочет никого видеть. Мэдалин тихо постучалась. Ответа не последовало. Еще мгновение, постояв в нерешительности, Мэдалин с опаской приоткрыла дверь. Она заглянула в библиотеку. В камине потрескивал огонь, но Артемиса нигде не было видно. Может, он вообще не здесь? Но зачем тогда развел огонь? «Это вы, Мэдалин?» Низкий и мрачный голос донесся из глубины просторного кресла с высокой спинкой, повернутого к камину. Услышав его голос, Мэдалин с облегчением шагнула в библиотеку. Она закрыла за собой дверь, но руки оставила за спиной, держась за ручку. «Я слышала, как вы пришли, сэр, и сразу спустились вниз, чтобы выслушать мой отчет, несмотря на то, что сейчас почти 3 часа ночи». Проговорил он с холодным удивлением. «Вы крайне требовательная начальница, миссис Дэвиридж». Он был в дурном настроении. Она сомкнула губы и, выпустив, наконец, дверную ручку, пошла по ковру. Дойдя до камина, она обернулась и взглянула на Артемиса. Он сидел, развалившись в огромном кресле. При виде его грациозно-зловещей позы у Мэдалин перехватило дыхание. Она сразу поняла, произошло что-то ужасное. Глаза его мрачно блестели. Он был без пиджака, в распущенном галстуке и до половины расстегнутой белой плессированной рубашки. В одной руке он держал недопитую рюмку с коньяком, а в другой сжимал какой-то предмет, скрытый от глаз Мэдалин. «Мистер Хант», — она посмотрела на него с тревогой, — «Артемис, вы больны?» «Нет». «Я чувствую, что-то произошло. Что случилось?» «Знакомство. А потом на улице на меня напали». «Напали? О, Боже! Кто? Вас ограбили?» Осененная внезапной догадкой, она быстро оглядела его лицо. «Вы или ваш друг пострадали?» «Нет, бандит ушел ни с чем». Она вздохнула с облегчением. «Слава Богу! Это, наверное, уличный хулиган. Ночью в городе небезопасно, особенно вблизи игорных домов. Вам надо быть осторожнее, сэр.